Глава 18. Поиски в парке. Грейс Ростбери, все слышавшая из оранжереи, увидела, как отворилась дверь и узнала хозяйку дома. Она тихо отступила назад и спряталась подальше за кустом, чтобы ее нельзя было увидеть из столовой. Леди Дженнет не пошла дальше порога. Она остановилась и смотрела на своего племянника и свою приемную дочь в суровом молчании. Мерси опустилась на стул, стоявший рядом. Джулиан оставался возле нее. Он был еще ошеломлен своим открытием. Глаза его еще с ужасом смотрели на Мерси. Он был так поглощен своим лицезрением, как будто они еще находились одни в комнате. Леди Дженнет заговорила первая. Она обратилась к племяннику. «Вы были правы, мистер Джулиан Грей», — сказала она ледяным голосом. «Вам не следовало, вернувшись, найти в этой комнате никого, кроме меня. Я не удерживаю вас больше. Вы можете оставить мой дом». Джулиан оглянулся на тетку. Она указывала ему на дверь. В возбужденном состоянии, в котором Джулиан находился в эту минуту, ее слова задели его за живое. Он ответил без своего обычного уважения к возрасту его тетки и ее положению относительно него. «Вы, кажется, забываете, леди Дженнет, — сказал он, — что говорите не с вашим лакеем. Есть серьезные причины, о которых вы не знаете ничего, чтобы я еще остался в вашем доме на некоторое время. Вы можете быть уверены, что я воспользуюсь вашим гостеприимством как можно меньше». Джулиан снова обернулся к Мерси, произнося эти слова, и увидел, что она робко смотрит на него. В ту минуту, когда глаза их встретились, буря волнений, боровшихся в нем, вдруг утихла. Огорчение за нее, душевную боль почувствовал он, печаль наполнила его сердце. Теперь и только теперь он мог прочесть на ее исхудалом, милом лице, как она страдала. Сострадание, которое он испытывал к неизвестной женщине, стало сильнее во много раз к Мерси. Вера в возможность избавления от греха, который он выразил искренне по отношению к неизвестной женщине, увеличились во много раз к Мерси. Он обратился к тетке более спокойным тоном. «Эта девица, — продолжал он, — хочет сказать мне наедине то, что она не успела еще мне сказать. Вот та причина, по которой я немедленно не оставлю ваш дом». Все еще находясь под впечатлением того, что она увидела при входе в комнату, леди Дженнет посмотрела на него с гневным изумлением. Неужели Джулиан действительно не обращает внимания на права Ороса Голлумкрофта в присутствии его невесты? Она обратилась к своей приемной дочери. «Грэс!» — воскликнула она. «Вы слышали, что он сказал? Неужели вы ничего не можете сказать? Должна ли я напомнить вам?» Она остановилась. Первый раз с тех пор, как леди Дженнет узнала свою молодую компаньонку, Мерси оставалась глуха к ее словам. Мерси была не способна ее слушать. Глаза Джулиана сказали ей, что он понял ее, наконец. Леди Дженнет опять обратилась к племяннику и сказала ему такие суровые слова, каких еще не говорила сыну своей сестры. «Если у тебя есть хоть малейшее чувство приличия, я уже не говорю чести. Ты оставишь этот дом, и твое знакомство с этой девицей прекратится. Избавь меня от твоих уверений и извинений. Я могу только одним растолковать то, что видела, когда отворила дверь». «Вы совершенно не понимаете того, что видели, когда отворили дверь», — спокойно ответил Джулиан. «Может быть, я также не понимаю признание, которое ты сделал мне час тому назад», — возразила леди Дженнет. Джулиан с испугом взглянул на Мерси. «Не говорите об этом», — сказал он шепотом. «Она может услышать вас. Ты хочешь сказать, будто она не знает, что ты в нее влюблен? Слава богу, она не имеет ни малейшего представления об этом». Нельзя было ошибиться в искренности, с которой он ответил. Джулиан доказывал его невинность, как никто другой не мог доказать. Леди Дженнет отступила шаг назад в совершенном изумлении, решительно не понимая, что ей говорить и что делать. Наступившее затем молчание было прервано стуком в дверь библиотеки. Слуга с известием и известием дурным, ясно написанным на его расстроенном лице и в его поведении, вошел в комнату. Будучи крайне взволнована и раздражена, леди Дженнет рассердилась на появившегося слугу, как будто почувствовала оскорбление со стороны этого невинного человека. «Кто вас послал?» — спросила она резко. «С какой стати вы явились сюда?» Слуга отвечал, явно растерявшись. «Извините, ваше сиятельство, я осмеливаюсь. Я желал бы говорить с мистером Джулианом Греем». «О чем?» — спросил Джулиан. Слуга тревожно посмотрел на леди Дженнет, заколебался и взглянул на дверь, как бы желая выйти из комнаты. «Я, право, не знаю, могу ли сказать вам, сэр, при ее сиятельстве», — ответил он. Леди Дженнет тотчас угадала тайну нерешимости слуги. «Я знаю, что случилось», — сказала она. «Эта противная женщина опять пробралась сюда. Права я?» Глаза слуги с отчаянием допрашивали Джулиана. «Да или нет?» — повысила голос леди Дженнет. «Да, миледи». Джулиан тотчас перехватил инициативу и начал задавать необходимые вопросы. «Где она?» — спросил он. «Где-то в парке, кажется, сэр». «Вы видели ее?» «Нет, сэр». «Кто ее видел?» «Жена привратника». Это было уже серьезно. Жена привратника присутствовала при том, когда Джулиан отдавал приказание ее мужу. Она не могла ошибиться в личности женщины, замеченной ей. «Когда это было?» — спросил Джулиан. «Не очень давно, сэр». «Говорите яснее, как давно?» «Я не слышал, сэр». «Жена привратника говорила с этой женщиной, когда увидела ее?» «Нет, сэр, ей это не удалось, как я понял. Она женщина толстая, если вы помните. Другая, проворнее ее, увидела ее, сэр, и, как говорится, улепетнула от нее». «В какой части парка это случилось?» Слуга указал по направлению к боковой передней. «В этой части, сэр, или в голландском саду, или в кустарнике, точно не знаю». Ясно было на этот раз, что сведения, сообщаемые слугой, были так неполны, что, опираясь на них, нельзя было принять план практических действий. Джулиан спросил, в доме ли жена привратника. «Нет, сэр, муж ее пошел искать в парке вместо нее, а она осталась у ворот. Они прислали сюда своего сына. Из того, что я мог понять со слов мальчика, они желали бы посоветоваться с вами, сэр». Джулиан подумал с минуту. Насколько он мог судить, вероятнее всего, что приезжая из Мангейма уже пробралась в дом, что она подслушивала в бильярдной, что успела ускользнуть от него, когда он подошел отворить дверь, и что скрывается теперь, по выражению слуги, где-то в парке, ускользнув от погони жены привратника. Дело было серьезное. Малейшая ошибка могла повести к весьма печальным последствиям. Если Джулиан правильно понял признание, которое Мерси чуть было не сделала ему, та женщина, которую он представил в этот дом, была, как она напрасно старалась уверить, никто другой, как настоящая Грейс Росбери. Если принять это за достоверное, то было чрезвычайно важно, чтобы Джулиан успел поговорить с Грейс наедине, прежде чем она успеет скомпрометировать себя новым опрометчивым притязанием на свои права и прежде чем успеет найти доступ к приемной дочери леди Дженнет. Хозяйка ее квартиры уже предостерегала Джулиана, что она собирается украдкой пробраться к мисс Росбери, когда леди Дженнет тут не будет, чтобы заступиться за нее, и когда мужчин не будет рядом, чтобы защитить ее. «Только бы мне встретиться с ней лицом к лицу», — говорила она, «и я заставлю ее саму сознаться, что она обманщица». В том положении, в каком находилось дело, следовало как можно серьезнее отнестись к последствиям, которые могут быть от подобной встречи. Все теперь зависело от искусства Джулиана справиться с разгневанной женщиной, а в эту минуту никто не знал, где находится эта женщина. В таком положении дела, как Джулиан понимал его, не было другого выбора, как тотчас пойти выяснить все у привратника, а потом самому лично распоряжаться поисками. Он посмотрел на то место, где сидела Мерси, когда принял это решение. Ему приходилось терять возможность раскрыть тайну Мерси, откладывая продолжение разговора с ней, прерванного появлением леди Дженнет в самом критическом месте. Мерси встала, пока он расспрашивал слугу. Она не обратила внимания на то, что происходило между ним и теткой, но слышала те отрывочные сведения, которые он добился от слуги. Лицо ее ясно показывало, что она слушала с таким же вниманием, как и леди Дженнет, С той разительной разницей, что леди Дженнет казалась испугана, а компаньонка леди Дженнет не проявляла никаких признаков испуга. Она казалась заинтересованной, может быть, встревоженной, и больше ничего. Джулиан сказал на прощание тетке: «Пожалуйста, успокойтесь. Я нисколько не сомневаюсь, когда выясню подробности, что мы легко найдем эту женщину в парке. Нет никакой причины тревожиться. Я сам буду распоряжаться поисками. Я вернусь к вам очень скоро». Леди Дженнет слушала рассеянно. В глазах ее было выражение, говорившее Джулиану, что мысли ее были заняты каким-то планом. Он остановился, проходя мимо Мерси, по дороге к двери бильярдной. Ему стоило большого труда сдержать волнение, которое теперь один взгляд на нее возбуждал в нем. Сердце его забилось сильно, голос задрожал, когда он заговорил с нею. «Вы опять меня увидите», — сказал он. «Я никогда серьезнее не обещал вам своей помощи и сочувствия, как обещаю вам теперь». Она поняла его. Грудь ее тяжело поднималась, глаза потупились, она не отвечала. Слезы выступили на глазах Джулиана, когда он посмотрел на нее. Он торопливо вышел из комнаты. Когда Джулиан обернулся, чтобы затворить дверь бильярдной, он услышал, что леди Дженнет говорит: «Я сейчас вернусь к вам, Гресс, не уходите». Поняв эти слова так, что его тетка хочет заняться чем-нибудь в библиотеке, он запер дверь. Только что он вошел в курительную, как ему показалось, будто дверь отворилась опять. Он обернулся. Леди Дженнет шла за ним. «Вы желаете говорить со мной?» — спросил он. «Я хочу попросить тебя кое о чем», — ответила леди Дженнет. «Прежде чем ты уйдешь». «Что вам нужно?» «Твоя карточка». «Моя карточка?» «Ты сейчас просил меня не тревожиться», — сказала старушка. «А я все-таки тревожусь. Я не так уверена, как ты, что эта женщина в парке. Она, может быть, спряталась где-нибудь в доме и явится, как только ты уйдешь. Помни, что ты мне сказал?» Джулиан понял намек. Он не отвечал. «Полицейским в ближайшей конторе», — продолжала леди Дженнет, «сказано, что они должны прислать опытного человека в партикулярном платье по адресу, написанному на твоей карточке, как только получат ее. Ты так сказал мне. Для защиты Гресс я желаю, чтобы ты оставил мне твою карточку». Джулиану невозможно было упомянуть о причинах, не позволявших ему теперь воспользоваться принятыми им предосторожностями ввиду того самого непредвиденного обстоятельства, для которого именно и приняты были они. Как мог он объявить настоящую Гресс Росбери? С другой стороны, он лично обязался, когда обстоятельства потребуют, дать тетке средства законно защитить ее от оскорблений и неприятностей. А тут перед ним стояла леди Дженнет, не привыкшая, чтобы ее желания не исполнялись кем бы то ни было, с протянутой рукой ожидая его карточки. Что делать? Единственный способ выпутаться из затруднения состоял в том, чтобы пока покориться. Если ему удастся найти спрятавшуюся женщину, ему будет легко избавить ее от бесполезных оскорблений. Если ей удалось прокрасться в дом во время его отсутствия, он может принять меры и в этой ситуации, послав другую карточку в полицию и запретив действовать, пока не получит дальнейших распоряжений. Джулиан поставил только одно условие, прежде чем отдал карточку тетке. «Я уверен, что вы не воспользуетесь ею без крайней необходимости», — сказал он. «Но я должен поставить одно условие. Обещайте мне строго держать в тайне мой план в отношении услуг полиции». «В строгой тайне от Гресс?» — перебила леди Дженнет. Джулиан наклонил голову. «Ты полагаешь, что я хочу напугать ее? Неужели ты думаешь, что я еще недостаточно о ней беспокоюсь? Разумеется, я скрою это от Гресс». Успокоившись на этот счет, Джулиан поспешил в парк. Как только он ушел, леди Дженнет приподняла золотой карандаш, висевший на ее цепочке, и написала на карточке племянника для полицейского в партикулярном платье: «Вас требуют в Мэбблторн». Сделав это, она положила карточку в накладной карман своего платья и вернулась в столовую. Гресс ждала, повинуясь полученному приказанию. Первые две минуты ни слова не было сказано ни с той, ни с другой стороны. Теперь, когда леди Дженнет осталась одна со своей приемной дочерью, холодность и суровость начали ощущаться в обращении леди Дженнет. Открытие, сделанное ею, когда она отворила дверь гостиной, все еще было у нее на душе. Джулиан, конечно, убедил ее, что она перетолковала иначе виденное ею, но он убедил ее против ее воли. Она нашла Мерси в глубоком волнении, подозрительно молчаливой. Джулиан мог быть невиновен. Она соглашалась. Сумасбродства мужчин были необъяснимы. Но Мерси — другое дело. Женщины не лежат в объятиях мужчин, не зная, что делают. Оправдав Джулиана, леди Дженнет не хотела оправдать Мерси. «Между ними есть какое-то недоразумение», — думала старушка. «А виновата она. Женщины всегда виноваты». Мерси все ожидала, чтобы с нею заговорили. Бледная и спокойная, молчаливая и покорная, леди Дженнет в большой нерешительности была принуждена начать. «Душа моя!» — сказала она громко. «Что такое, леди Дженнет? Сколько времени еще будете вы сидеть, закрыв рот и уставившись глазами на ковер? Неужели вы не можете высказать ваше мнение об этом странном положении дела? Вы слышали, что сказал этот человек Джулиану? Я видела, что вы слушали. Вы ужасно испугались?» «Нет, леди Дженнет». «А, я не предполагала бы в вас такого мужества после того, что видела неделю тому назад. Поздравляю вас с выздоровлением. Слышите? Поздравляю вас с выздоровлением». «Благодарю вас, леди Дженнет». «Я не так спокойна, как вы. Мы были очень впечатлительны в моей молодости, и я еще не избавилась от своей впечатлительности. Я боюсь. Слышите ли, я боюсь. Мне очень жаль, леди Дженнет». «Вы очень добры. Знаете, что я хочу сделать?» «Нет, леди Дженнет». «Я хочу созвать всю прислугу. Когда говорю о прислуге, я подразумеваю мужчин, женщины бесполезны. Я боюсь, что вы не слушаете меня». «Я слушаю вас очень внимательно, леди Дженнет». «Вы опять очень добры. Я сказала, что женщины бесполезны». «Да, леди Дженнет». «Я хочу поставить человека у каждого входа в дом. Я пойду сейчас распорядиться об этом. Пойдете вы со мною?» «Могу я быть полезна вашему сиятельству, если пойду?» «Вы не можете быть полезны мне ни в чем. Приказание в этом доме отдаю я. Я, а не вы. Я имею в виду совсем другую причину для того, чтобы просить вас идти со мной. Я внимательнее к вам, чем вы думаете. Я не желаю оставлять вас одну. Вы понимаете?» «Я очень обязана вашему сиятельству. Я хотела бы остаться одна». «Вы хотели бы?» «Никогда не слыхивала о подобном героизме, разве что читала в романах. Но если эта сумасшедшая тварь проберется сюда...» «На этот раз она не напугает меня, как прежде». «Не торопитесь, милостивая государыня». «Что если...» «Боже, мне теперь пришла в голову оранжерея. Что если она спряталась там?» «Джулиан обыскивает парк. Кто обыщет оранжерею?» «С позволения вашего сиятельства, оранжерею обыщу я». «Вы?» «С позволения вашего сиятельства». «Едва верю ушам. Но живей и учись, — говорит старая пословица. Я думала, что знаю ваш характер. В вас произошла перемена». «Вы забываете, леди Дженнет, если осмелюсь это сказать, что обстоятельства переменились. Я увидела ее нечаянно в первый раз, теперь я приготовлена к встрече с нею». «Неужели вы так хладнокровно чувствуете, как говорите?» «Да, леди Дженнет». «Так делайте, как знаете. Однако я сделаю одно на случай, если вы слишком положились на мое мужество. Я поставлю одного человека в библиотеку. Вам стоит только позвонить, если случится что-нибудь. Он поднимет тревогу, и я поступлю, соображаясь с этим. У меня есть свой план», — сказала ее сиятельство, с удовольствием ощущая присутствие карточки в своем кармане. «Не смотрите так, как будто вы желаете знать, что это. Я не имею намерения говорить об этом, кроме того, что это будет хорошо. Еще раз и в последний. Остаетесь вы здесь или идете со мной?» «Остаюсь здесь». Она почтительно отворила дверь библиотеки для леди Дженнет, когда ответила ей. Во время этого разговора она старательно показывала свое уважение. Она ни разу не посмотрела в глаза леди Дженнет. Убеждение, что через несколько часов, по всей вероятности, она будет изгнана из этого дома, невольно связывало каждое слово, произносимое ею, нравственно разъединило ее уже с оскорбленной хозяйкой, любовь которой она заслужила под чужим именем. Совершенно не способной приписать перемену своей молодой компаньонке настоящей причине, леди Дженнет вышла из комнаты позвать свой домашний гарнизон в совершенном недоумении и, как необходимое последствие этого состояния, в полном неудовольствии. Все еще держа в руках дверь библиотеки, Мерси стояла и смотрела с тяжелым сердцем, как ее благодетельница проходила через всю комнату к большой передней. Она искренне любила и уважала добросердечную вспыльчивую старушку. Сильно терзала ее мысль о том времени, когда даже случайное упоминание ее имени станет непростительным оскорблением в доме леди Дженнет. Но теперь она не отступала перед пыткой признания. Она не только тревожилась, она с нетерпением ждала возвращения Джулиана. Она не заснет в эту ночь, прежде чем не заслужит доверия, оказанного ей Джулианом. Пусть она признается без малодушного опасения, что ее принудит к этому необходимость. Пусть она искупит вред, который нанесла этой женщине, пока та еще не имеет возможности обнаружить ее обман. Пусть она пожертвует всем, что получила благодаря этому обману, ради священной обязанности загладить свою вину. Если она может это сделать, тогда это раскаяние раскроет благороднейшие черты ее натуры. Тогда эта женщина окажется достойна доверия, уважения и любви». Эти слова так живо вспомнились ей, будто она еще слышала, как он произносил их. Другие слова, последовавшие за ними, так же величественно, как и прежде, звучали в ее ушах. «Встань, бедное раненое сердце! Прекрасная, очищенная душа, да возрадуются над тобою ангелы Господни! Займи твое место между благороднейшими созданиями Господа!» Есть ли на свете женщина, которая могла бы слышать это от Джулиана Грея и не решиться ценой любых жертв, любых потерь оправдать его доверие? «О!» — думала Мерси тоскливо, следя глазами за леди Дженнет до конца библиотеки. «Если бы могли оправдаться ваши подозрения! Если бы я могла увидеть Грейс Росбери в этой комнате, как бесстрашно встретилась бы я с ней теперь!» Она затворила дверь библиотеки в то время, как леди Дженнет отворяла другую дверь, которая вела в переднюю. Когда Мерси повернулась назад в столовую, крик удивления вырвался у нее. В ответ на желание, исполнение которого только что она так искренно хотела, на стуле, с которого она только что встала, с торжеством сидела Грейс Росбери, в зловещем молчании ожидая ее.